Глава 15. 10 минут сижу на табурете посреди комнаты, нагло пялясь на Лизу. И мне бы растолкать ее, чтобы двигаться в другое место, но по какой-то причине я детально изучаю милое лицо, лишь сейчас улавливая моменты, ранее остававшиеся незамеченными. Нет, я смотрел, но на другие части тела. Не вовремя врывается мысль о разрядке, которую вчера так и не получил в Пегасе. Не то место и настроение, но критический момент настанет, и вот тогда светлячок вновь попадет под поезд. А если вечером задача забрать винтовку на точке выльется проблемами, ей не отвертеться. «Доброе утро», — тихий голос привлекает мое внимание. «Утро же». «Утро». Бросаю взгляд на заколоченные окна и лампу на столе. Вряд ли возможно определить, какое время суток. Пора ехать. Куда? В более комфортное место. Там есть кровать, душ и свет. А что потом? Торопишь события, светлячок. День только начался. Встаю, приготовившись собрать постель, чтобы пристроить в схрон. Ситуации бывают разные, как та, в которой мы с Лизой оказались, так что запас пригодится. «Ты совсем другой, без костюма». Обернувшись, вижу, как она собирает волосы, замотав в небрежный пучок. «Как будто незнакомый человек». И это плюс, с учетом того, что на меня идет охота. Скатываю матрас, засовываю в мешок, а следом заталкиваю одеяло и подушку. Возвращаю под пол в другой комнате, прикрыв досками и закидав мусором. Лампа отправилась туда же, поэтому бреду в темноте. «Иди на мой голос». Шаги и рука Лизы, нащупавшая меня в темноте, впивается пальцами в ткань куртки, опасаясь быть оставленной, не доверяет. Несмотря на сказанное вчера, ее не покидают сомнения. Даже решила, что могу избавиться как от ненужного свидетеля. Но в ее случае это исключено. Вряд ли пойдет рассказывать обо мне, не в ее стиле. Или же я плохо знаю светлячка. Прежде чем открыть дверь, опускаю очки на глаза и встречаю скупой солнечный свет, не опасаясь получить болезненную резь. «А где оружие?» — забирается в машину, тут же осматривая заднее сиденье. «Переживаешь? Все в багажнике. Я проснулся час назад и успел собраться. Оставалась только ты». Успел оценить повреждения машины. Дотянет до следующей точки, но не годится для последующих передвижений. «Кто на тебя охотится?» «Те, кто считает, что я убил очень важного человека». «А ты его убил?» «Нет». «А почему они думают, что да?» «Потому что выстрел был сделан из моей винтовки». «Арктической?» Подтверждаю ее догадку кивком, не отвлекаясь от дороги. И дорогой это назвать сложно, но мерзлая земля позволяет не бояться сесть на пузо и уверенно двигаться к трассе. «А как она оказалась у них?» «Бывшая жена помогла. У нее остался второй комплект ключей от квартиры». «Это там, где мы с тобой. Она ведь могла прийти и увидеть». «Не пришла бы и не увидела. Предполагаю, она даже о них не вспоминала, пока Ефрем не напомнил. А дальше все просто. Взяла ключи от этой тачки и забрала винтовку». «Интересно, куда затолкала, потому что кофр остался в багажнике? Или же ее проинструктировали, и Лерка смогла разобрать винтовку на 5 частей? Сомнительно, но этот момент прояснить не выйдет, так как бывшая объясниться уже не сможет». «Она знала, чем ты занимаешься?» В общих чертах, деталями не делился, да и не интересовали они ее. «Почему? Я отметила на твоем теле шрамы, значительные и не очень. Не могла же она их не замечать и не задавать вопросы. Я бы задала». «Потому что ее интересовали деньги, а каким образом я их зарабатываю, ей было все равно». «А как же переживания за любимого человека?» Усмехаюсь, со временем приняв, что любовь ушла из наших отношений незаметно и неожиданно для меня самого. Был уверен, что меня ждут, но, оказывается, все это было лишь иллюзией. Она хотела все и сразу. Квартиру в центре, загородный дом в элитном поселке, виллу в Испании, коттедж на юге Франции. И я давал все это. и любую другую настиг бы вопрос, который ты озвучила, но не ее. В какой-то момент ей стало мало любви и денег, в особенности последнего. «Не знаю, мне бы хватило 200 тысяч в месяц», — пожимает плечами. Видимо, давно посчитала и пришла к оптимальной сумме. «Рублей, конечно же». «Ты так говоришь, пока тебе не предложат 200 тысяч долларов на месяц». «А что делать с такими деньгами?» «А что бы ты сделала?» «Квартиру купила». «У тебя она есть». «Это мамина, то есть она как собственник может продать ее в любой момент, а мы с братом останемся на улице. Если снимать, то моей зарплаты не хватит на двоих». Едва сдерживаюсь, чтобы не произнести «на одну». В отличие от Лизы, я соображаю, что наша история может закончиться плохо, и первым под раздачу пойдет ее брат, чтобы наглядно показать Джеки серьезность намерений и ускорить меня. «Мне послезавтра нужно быть на работе», — тихо произносит, глядя из-под лобья и ожидая ответа. «Я уже говорила, по-моему». «Не получится, светлячок. Да послезавтра я наши проблемы не решу». «Наши?» «Так как наши пацаны встряли вдвоем, то да, наши». «А если я просто вернусь в свою квартиру и пойду на работу, пока ты решаешь наши проблемы?» Вчера подробно пояснил, почему возвращение Лизы к привычной жизни невозможно, но, видимо, ее не покидает надежда на разрешение всех вопросов уже сегодня. «Тебе лучше побыть в тихом и безопасном месте, чтобы плюсом к имеющимся проблемам я не переживала тебе». «А ты переживаешь? Мне казалось, что я временное увлечение». «Из-за временных собственные задницы не рискуют. А именно так и произошло бы через 7 дней, когда закончился бы срок аренды». «Сейчас несущественный момент, отошедший на 10-й план, а еще вчера четкое осознание, что придется вступить в противостояние с Мариком. Вопрос я решил бы, цена оказалась бы существенной». Лиза молчит, лишь изредка поглядывая в мою сторону и напрягаясь, когда очередная тачка идет на обгон. Я и сам присматриваюсь, отмечая тех, кто тащится за нами слишком долго или же всматривается в мое лицо при обгоне. Стараюсь двигаться не по платным участкам, проскакивая небольшие населенные пункты и маленькие города. Организм светлячка наполняет салон недовольными звуками спустя пару часов. Поэтому заезжаю на большую заправку, где на территории имеется столовая, и останавливаюсь на парковке подальше от входа. «Иди в столовую, купи еды, себе и мне». Протягиваю ей деньги. Что-то простое, но сытное. И бутылку воды, без газа. «Со мной не пойдешь?» «Нет, не хочу привлекать внимание». Выходит из машины, дотошно обследует себя, трет пятна на куртке и награждает вопросительным взглядом. «Я вся грязная, сразу понятно, что это кровь». «Ни хрена не понятно, просто темные пятна. Кстати, расположены только по низу куртки, так что сойдут за рисунок, у нас мало времени, иди». Направляется в сторону небольшого строения, перед которым выстроились автомобили. Вид у светлячка на 2 балла из 10, но сейчас это не важно. Запланировал на остановку 15 минут и надеюсь, что она уложится. Она выходит через 20 с бумажным пакетом в руках и довольным видом. Плевать, что купила, лишь бы затолкать какую-нибудь еду и отправиться дальше. «Держи», — протягивает пакет, в котором несколько контейнеров, кстати, издающих довольно аппетитные запахи. «Вода», — вручает мне бутылку. «И сдача». Внимательно ее осматриваю, стараясь понять, что изменилось. Забежала в туалет, умылась и немного привела себя в порядок. Мне бы какую-нибудь одежду на сменку надо. Смотрю, не моргая, понимая, что о ее потребностях не подумал. «Если можно, я не настаиваю». «Можно, светлячок. Решим вопрос, когда доберемся на точку». «А когда доберемся?» «Через 2,5 часа». «А почему мы едем туда, куда едем?» «Потому что там первая машина, вторая квартира, о которой никто не знает, и третья — схрон. А в нем оружие, документы, деньги. И еще кое-какие необходимые вещи. И до точки встречи недалеко». «Что за встреча?» «О планах я не рассказал, обрисовав лишь момент с похищением пацанов. Стоит ли посвящать Лизу в нюансы, пока не решил, оставив это на потом, когда мы окажемся в квартире. До нее еще нужно добраться, желательно живыми. С не очень приятными людьми. Если они тебе не нравятся, зачем с ними встречаться? И вроде светлячок задает верные вопросы с учетом скудной осведомленности, но каждый раз губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Абсолютно естественно в своей искренней заинтересованности. Я бы даже сказал, очаровательно. Я опять спросила что-то не то, ты улыбаешься? Улыбаюсь, потому как уже забыл, что означает «действительно важно». Не для галочки или шкурного интереса, а по причине переживаний и желания помочь. Я тебе не помощник. Оружием пользоваться не умею, о мире, в котором ты существуешь, ничего не знаю. Начинать не стоит, и первое, и второе. Так ты говоришь, что мне не место рядом с тобой? Так я говорю, что это место тебе может не понравиться. Почему? Веду машину одной рукой, второй удерживая нечто похожее на мясное рагу в лаваше и посматривая на Лизу, ожидающую ответа. Неоднократно ловил себя на мысли, что ее вопросы меня не напрягают, несмотря на их примитивность, а иногда и глупость. И последнее обосновано тем, что она только-только начинает осознавать, не все люди хорошие, и я один из них. К таким, как мы, нужно быть готовым. Одного желания недостаточно. И прежде чем громко заявить «я готова ко всему», подробно узнай, что входит в понятие «все». Мне кажется, что список внушительный, но что находится в первом пункте? Первый ведь самый существенный. Перемалываю варианты, которые могут входить в упомянутый список, и прихожу к выводу, что для меня на первом месте только один. Не отказаться, так как отказаться проще всего и безопаснее. Ты имеешь в виду себя? Да. Лиза молчит, неторопливо пережевывая пищу и уставившись в одну точку. Что, сложно, светлячок? Если любишь, все просто, по крайней мере для меня. Ты не спросила об условиях ситуации. Думаю, при подробных вводных твой ответ был бы иным. Ты ошибаешься, потому что совсем меня не знаешь. Отчасти с ней согласен. Я видел ее в разных состояниях. Растерянной, зажатой, возбужденной, веселой, расстроенной, подавленной, грустной, напуганной. Не видел лишь влюбленной, готовой к самопожертвованию. Хотя и последнее видел. Именно по этой причине сейчас она сидит рядом и едет со мной в неизвестность. Спустя некоторое время подъезжаем к городу, где я планирую пополнить запасы, но для начала сменить разбитую тачку, привлекающую ненужное внимание. Гаражный комплекс на окраине города с оплаченным на несколько лет вперед местом идеально, чтобы транспорт сохранился на долгое время. Останавливаюсь метрах в 20 от въезда, осматриваюсь, понимая, что позиция выбрана отлично. Опускающиеся на город сумерки только на руку, а прожектор над вагончиком охранника направлен на территорию комплекса. Разбитую тачку нужно утилизировать, не оставив следов и возможности выйти на мой след. «Сиди здесь, я на 5 минут». «Можно с тобой?» — хватает меня за рукав куртки. «Одной страшно». «Я быстро». Понимает, что ей придется остаться. Не сопротивляется, отпуская ткань и укутавшись в куртку. Направляюсь к воротам, ожидая, что меня остановит охранник, но из вагончика никто не выходит. Прохожу через калитку, поворот налево, еще раз налево, и останавливаюсь у нужного бокса. Кодовый замок падает, и передо мной машина, оставленная здесь пару лет назад. Ключ под железной балкой. Мотор мгновенно откликается, и я медленно выезжаю из гаража. Подъезжаю к воротам, надеясь, что сейчас точно выскочит охранник, но по-прежнему никого. Иду в вагончик и нахожу пьяного мужика, который храпит на кровати под громкие звуки, вылетающие из телевизора. На крючке нахожу брелок с надписью «Ворота» и сам себе освобождаю выезд. И только в тот момент, когда оставляю позади гаражный комплекс, вижу, что возле старой тачки трется мент. Второй в машине уткнулся в телефон, не обращая внимания на напарника, который почти наполовину влез в открытое окно и воркует со светлячком. Она улыбается и активно жестикулирует, чем, как мне кажется, еще больше завлекает мужика. В груди разрастается гул, и я прикидываю, могла ли информация по мне дойти в регион. А еще неприятно, что светлячок воркует с левым мужиком, делая все, чтобы вызвать интерес. Так и стою в стороне, рассматривая парочку, словно случайный человек, который приехал забрать машину из комплекса. Спустя 5 минут мент выпрямляется, садится в патрульную машину и уезжает. «Нашла новых друзей?» Резко открываю дверь, и Лиза вскрикивает. «Наконец-то!» Он подошел и начал спрашивать, почему я здесь и кого жду. «Что сказала?» «Жду мужчину, который отлучился в туалет, и вообще мы сюда приехали, чтобы сексом заняться». «Надеюсь, со мной?» Вопрос странный, но вылетает сам собой, дезориентируя Лизу. «Или ты ему улыбалась, чтобы он согласился составить нам компанию?» «Я... нет, я не... хотела заболтать его, потому что он начал спрашивать о повреждениях машины и что в багажнике, а я ведь как лучше хотела». Бегающий взгляд, как показатель, что Лиза в панике. Очередная попытка оправдаться. Неуверенность, которая проявляется в самые неподходящие моменты. Мне нравится выбивать ее из равновесия и впитывать живые эмоции, показывающие настоящее. Может, именно этого мне так не хватало? Молодец, светлячок. Справилась на отлично, иначе сейчас прятала бы со мной 2 трупа. А как их прячут? Не удивление или страх, а вопрос, вызывающий у меня улыбку. И где? То есть тебя только это волнует? А почему они стали трупами, нет? Если стали, значит, было за что. Насколько я поняла, именно так происходит в твоем мире. В большинстве своем да, но бывают исключения. Это называется сопутствующий ущерб. Например, моя бывшая жена. Не думаю, что она сдала бы Ефрема, но он подстраховался, ненужный свидетель. Получается, я тоже свидетель. Я видела хозяина Пегаса и полицейского, который работает на Шмаряна, и его самого тоже. А еще участвовала в погоне, в курсе, что в багажнике много оружия. И солгала полицейским, хотя знала, куда ты пошел. «За все перечисленное тебя можно убить. А лучше убить, воскресить и снова убить. Чтобы наверняка». «Правда?» Лиза затихает, нервно сглатывая и прикидывая, что шансы умереть высоки. «К сожалению, но я постараюсь сделать все, чтобы этого не произошло. Кстати, ты машину водить умеешь?» «Только автомат. На права училась, но экзамен так и не сдала». «Почему?» «Мама в очередной раз исчезла, и все мое внимание сконцентрировалось на Дане, а потом уже было не до того». «Значит, тебе туда». Указываю на новую тачку, стоящую позади, и Лиза высовывается из машины, посматривая на средства передвижения. Покорно идет за мной, садится за руль и примиряется к новой роли, в которой, надеюсь, она ненадолго. «Свет включил, ничего не нажимай. Поворотники не трогай, не пригодятся. Твоя задача — ехать за мной и не отвлекаться. Сможешь?» «Постараюсь», — совершает несколько глубоких вдохов, водит ладонями по рулю и сжимает до скрипа. «А куда мы?» «Нужно избавиться от машины. Слишком приметная, да и засветил. К тому же разбитая, времени на ремонт нет, как и желания». «А как избавляются от машин?» «Увидишь». Подмигиваю светлячку и направляюсь к старой тачке. Тихо трогаюсь, предварительно прикинув место, где не будет свидетелей. Лиза едет следом, соблюдая дистанцию в 2 метра и не прижимаясь. Даже если воткнется мне в зад, повреждения будут незначительными. Гаражный комплекс находится почти на окраине города, что позволяет избежать интенсивного движения, двигаясь по свободной дороге, перетекающей в насыпную и уводящую в пригород. Минуем 2 дачных поселка, а затем направляемся на пустырь, скрытый густой лесополосой из голых деревьев. Если мне не изменяет память, здесь остался заброшенный карьер, в котором когда-то добывали песок. Останавливаюсь, посматриваю в боковое зеркало, мысленно похвалив Лизу, вовремя нажавшую на тормоз. «Жень, а что теперь?» покидает машину по моему сигналу, и я, оказавшись за рулем, глушу двигатель. «А теперь нужно оттуда», — киваю в сторону разбитой тачки, — «перенести ее сюда». Открываю багажник, чтобы переложить оружие и сумки. Светлячок помогает, не напрягая вопросами и лишь рассматривая очередной предмет, оказавшийся у нее в руках. Она до сих пор в шоке или приняла мир, в который попала? И когда переезд окончен, подгоняю тачку к краю карьера, обливаю бензином салон и багажник, а после готовлю зажигательную смесь. Готова к представлению? Она лишь кивает, внимательно наблюдая за моими манипуляциями. Заталкиваю в горлышко бака кусок тряпки. Поджигаю и подталкиваю машину, чтобы она скатилась по склону. Лиза подходит к обрыву, подсвечивая путь фонариком, и сосредотачивается на представлении. Пара минут, чтобы огонь распространился, а после взрыв и столб пламени. Лиза стоит, открыв рот, и кажется, что сейчас ее ничто не способно отвлечь. Застывает, освещаемая переливающимися оранжевыми бликами. Она всецело поглощена огнем, а я ею. Неделю назад никто из нас не мог предположить, что мы будем вместе избавляться от тачки, сжигая ее к херам. В порыве подхожу к ней со спины и оплетаю руками. Простой жест и такие же простые объятия. Момент, в который мы оба проваливаемся, сосредоточившись на догорающем внизу куске железа. Романтика, блять. Но в моем случае она только в таком формате. Светлячок вжимается в меня и кладет ладошки поверх моих. Молчит, а я утыкаюсь носом в ее затылок, втягивая носом притягательный аромат. И даже тот факт, что нас окутывает запахом гари, не перебивает его, а, кажется, наоборот, усиливает. И так хорошо, что позволяю себе на время абстрагироваться от удушающих мыслей и сконцентрироваться на той, что с восхищением впитывает новые впечатления. Оказывается, чтобы впечатлить девушку, нужно устроить погоню и сжечь машину. Она стойко перенесла картину трупа, попадание в Пегас, информацию о похищении брата, кучу оружия и спаленную тачку. К чему еще готов мой маленький светлячок?